По округе разливался свет полуденного солнца, но одного места он не достигал – библиотеки Киногасы. Она занимала пространство размером 8 классов и располагалась на первом этаже общеобразовательного корпуса второго года обучения Академии Такаакита. У стены окон нагромоздились книжные шкафы. Во время полудня она послужит местом передышки для фестиваля всеобщего отдыха. Но прямо сейчас в библиотеке находилось всего несколько человек. В центре на нижнем уровне ступенчатого пола вокруг стола сидели Саяма, Изума и Казами. Перед Саямой стояли стопки, содержащие сотни листов распечаток. Это было содержимое флоппи-диска, который Цукуями передала ему позавчера. Он уже их просмотрел, но... «Я не могу. Даже если бесчисленные имена рассортировать по профессиям, их слишком много». За бумажными стопками Казами глядела на него с унылым выражением лица. «Но у тебя вроде бы хорошее настроение. Что-то случилось?» – озадаченно спросила она. «Да, Сензя Сэцукун возвращается этим вечером. Сказать по правде, мне немного отлегло». «Понятно». Пока Казами кивала, Изума держал книжку с картинками в форме кролика на расстоянии подальше от глаз. «Видеть, как он спит с открытыми глазами, странно, но эта шутка меня уже доконала». «По крайней мере, он постепенно добавляет разновидностей». «Так вот», — Казами постучала по документам перед собой. «Отец Иошира Сана осознал истинное имя Яматы, просматривая это, верно?» «Да, но здесь имена бесчисленных богов, создавших второй гир. Это не Кусанаги или Муракума, как мы ожидали». «Что если имя Ямато скорее одно из этих имен, а не Кусанаги или Муракума?» «Тогда Ямато жарит меня живьем». Казами замолчала, но раздраженно пожала плечами. Затем кто-то подошел и встал с ней рядом. Это был Зигфрид. Он носил свой привычный черный жилет и рубашку и поставил на стол 3 бумажных стаканчика кофе. «Судя по всему, вы испытываете трудности», — сказал он своим низким голосом, затем кивнул. «Но я не могу вам помочь». «Вы пришли сюда просто для того, чтобы над нами поиздеваться?» «Я всего лишь не хотел вас обнадеживать, поэтому мне показалось, что будет лучше вам об этом напомнить». «Спасибо за внимание и кофе». Казами взяла стаканчик и повернулась к Изума. Затем протянула стаканчик к его уху, пока он спал в идеальной позе для чтения. «Мне просто нужно наклонить край стаканчика, и полилось!» Держась за ухо, Изума вскочил на ноги. «Дура! Ты что вообще чудишь?» «Иначе бы ты не проснулся». «Знаешь, Чесата, я собираюсь подарить тебе необыкновенно богатую и счастливую жизнь в будущем. Так что тебе следует быть поосторожней». «Прости, Изума. Я только что проверила будущее с помощью машины времени, и ты живешь под мостом». «Тебе нужно завязывать с этими бредовыми идеями». «Скажи это в следующий раз зеркалу, Каку». Казами вздохнула и задала Изуму вопрос. «Что ты думаешь?» «Думаю о чем? Постой, Чесата. Если ты будешь так клацать суставами, нарушишь форму своих пальцев, так что тебе лучше прекратить. А если конкретнее, то я против насилия». «Эх, ладно уж. Как ты думаешь, какое у Яматы имя?» «Разве это не Кусанаги или Муракума?» «И что ты думаешь об этой бумаге перед тобой?» Изума кинула взглядом стопки на столе. «Они Кусанаги или Муракума, да?» «А? Что ты имеешь в виду?» — спросила Казами. Изума глянул на потолок и задумался над тем, что только что сказал. «А? Я просто ляпнул, не подумавши. Но, наверное, в этом нет никакого смысла». «А, Како, ты бы не мог в следующий раз думать перед тем, как говоришь?» Казами выглядела растерянной и затем удивленно наклонила голову. «С этим кофе же все нормально, да?» Но Саяма, глядя на них обоих, кое-что осознал. «Должно быть, это Изума и пытался сказать. То есть, если ты соберешь все эти бесчисленные имена вместе, они означают либо Кусанаги, либо Муракума?» «Да, это точно! Это как раз оно, Саяма! Какой ты сообразительный! Я на меньшее и не рассчитывал от вице-президента, работающего под моим началом! Казами, после этого казначей должен поколотить придурка, руководящего мной. Меня вполне устраивает. Но Зигфрид рядом с ней покачал головой. «Послушай», — наставительно сказал он. «Днем прибудут люди, желающие отдыха, и вместе с ними обычные посетители библиотеки. Когда они придут, библиотека не может быть покрыта обломками и телесными жидкостями. Оставьте насилие за дверью». Инструкции Зигфрида вызвали на лице Изума недовольное выражение. Но Саяма его проигнорировал, сложив руки, и проговорил. «Возвращаясь к тому, что сказал Изума, его рассуждения, возможно, и сомнительны, но принятое им решение довольно вероятно. Бесчисленные имена могут подпадать под контроль силы имени Кусанаги или Муракума. А? Но это сила «Ветер», правильно? Они реально под контролем ветра?» — спросила Казами. «Ветер постоянно меняется, Казами», — сказал он с улыбкой. «Ты хочешь сказать, он в постоянном состоянии потока?» — спросил Зигфрид. Саяма кивнул и обратился к Казами и Изума, которые, похоже, не понимали. «Нечто, лишённое формы. Нечто, что всегда меняется. То, что приходит и уходит. Ветер – символ всех этих вещей. Разве это не идеальная сила для того, что собирает вместе всё многообразие богов, включая погоду и их способности? И... к тому же ветер обладает силой усиливать пламя и призывать дождь, дабы его загасить». В таком смысле Кусанаги и Муракума – оба подходящие термины для контроля над Яматой. Глядя на груды распечаток, Саяма задумался. Задавал ли Аоширо Хиромаса определенный вопрос, когда увидел все эти имена? Чем был второй гир, если он управлял всеми этими вещами? Эта мысль вызвала у Саямы облегчение. Они уже подобное предугадали, но теперь он получил поддержку их размышлений. Но настоящий вопрос в том, какое имя является истиной второго гира. Несчётное количество богов второго гира управлялись Кусанаги, который путешествует у Земли, или Муракума, который путешествует в небесах. Другими словами, они боги или же люди? Спросила Казами ни у кого конкретного. В этот же миг кто-то открыл библиотечную дверь и вошёл. Человеком, выискивающим кого-то, оказалась Ооки. «В чём дело, Ооки-сенсей? Вы совершили очередную нерасторопную ошибку?» «Нет, не совершила». Ооки прошлась по длинным ступеням и протянула конверт. «Глава общежития только что мне это передал. Это личное письмо для тебя, Саяма-кун». «Для меня?» Озадаченный Саяма взял конверт и нахмурился, увидев имя отправителя. Там говорилось «Сензя Садама». На первом этаже большого холла штаб-квартиры УКАД стояло два человека. Одной была Синдзи, одетая в оранжевую куртку, белую блузку и юбку. Вторым оказался Аоширо, накинувший лабораторный халат. Старик почесал голову под картиной Девы Марии. «Пока второй гир готовится к тренировочному бою, разве тебе следует находиться тут?» «Нет, не следует. Но я собираюсь положить конец чему-то важному». «Положить конец чему-то важному?» Сензи кивнула, опустила голову и тщательно подобрала слова. «Сэтсо позвал Саяму-куна и сказал ему ждать в школе в 5 часов вечера», — объяснила она. «Но Садама послала ему письмо, говоря прийти на крышу УКАД к 4, поскольку она хочет сказать ему нечто важное». Аоширо ахнул. Сензи поняла почему. «Да». «На путь между школой и УКАД уходит 1.5 часа. Саяме-куну придётся выбрать между Сэтсу и Садама». «Тебя это устраивает?» «Да», — ответила Синдзи после небольшой паузы. Но она улыбалась, слегка подёргивая край юбки. «Я знаю, кого он выберет». Аоширо промолчал. «Поэтому, если он свяжется с вами, не давайте ему говорить со мной. Я хочу раскрыть свою ложь, когда он выберет». Синдзи глянула дальше по коридору. Сбоку располагалась лестница, выложенная красными плитами. Если она заберется по ней выше 5-го этажа, то выйдет на крышу. Глядя на лестницу, исчезавшую вверху, девушка пробормотала себе под нос. «Таков мой ответ, да?» Она вздохнула. «Итару-сан меня приютил, но интересно, что он подумает о моем отречении от Сетсу?» «Не знаю», — ответила Ашира, вздыхая. Синзи повернулась и глянула на него с опущенными ресницами. «Не смотрите на меня так, Ашира-сан, но...» Она кивнула в сторону его разочарованного взгляда и, чтобы его не волновать, бодро произнесла. «Я на пути, чтобы дать свой ответ». Было 10 минут третьего. Прочитав в комнате общежития письмо Сензи Садамы, Саями следовало принять решение. Ему нужно выбрать между Садамой и Сетсу. «Она хочет сообщить мне нечто важное, м?» Повторив написанное в письме Садамы, Саяма вздохнул. Он повернул взгляд к пустой кровати. «Не слишком ли это неожиданно, Сензи Садаме-кун? Мне хотелось бы поговорить и с Сацукуном тоже». Он потянулся к столу рядом с кроватью и кое-что подобрал. Нечто, оставленное для него Синзи Сацу. «Время как раз подходящее. Я приму решение, как только я столкнусь и с тобой тоже». Глядя на то, что он держал, Саяма выровнял дыхание. Он приготовился молча кое-что узреть и медленно произнес одинокий вопрос. «Синзи-кун, ты помнишь, что означает рассказывать историю?»